Старик-годовик. Вышел старик-годовик. Стал он махать рукавом и пускать птиц. Каждая птица со своим особым именем. Махнул старик-годовик первый раз, и полетели первые три птицы. Повеял холод, мороз. Махнул старик-годовик второй раз, и полетела вторая тройка. Снег стал таять, на полях показались цветы. Махнул старик-годовик третий раз, полетела третья тройка. Стало жарко, душно, знойно. Мужики стали жать рожь. Махнул старик-годовик четвертый раз, полетели еще три птицы. Подул холодный ветер, посыпал частый дождь, залегли туманы. А птицы были непростые. У каждой птицы по четыре крыла. В каждом крыле по семи перьев. Каждое перо тоже со своим именем. Одна половина крыла белая, другая черная. Махнет птица раз, станет светлым светло. Махнет другой, станет темным темно.